Истина, как водится, где-то посередине. А потому я решительно не принимаю версию Фоменко об империи, но гораздо более серьезно отношусь к работе группы Валянского, не в пример успешнее, нежели Фоменко, продолжающий взятое Морозовым направление. Вряд ли стоит считать античность и Древний Рим вымышленными полностью. События эти, вероятнее всего, все же происходили, но гораздо позже тех дат, которые нам подсовывает традиционная фундаменталистская история. Хотя многое из того, что фундаменталисты нам навязывают в качестве неопровержимых доказательств, доверие не внушает абсолютно. Попробую объяснить, почему. Броненосцы античности и кое-что еще. Не буду подробно рассказывать о том, что все якобы древнегреческие и древнеримские рукописи известны нам лишь в поздних копиях, составленных как минимум через 800-900 лет после смерти их авторов. Об этом уже написано много и подробно. Замечу лишь, при том, что оригиналов не сохранилось ни единого, чрезвычайно легко было кому-то из череды многочисленных переписчиков добавить некую отсебятину, которая впоследствии уже не определяется никакими усилиями. Страница 22. Более того, мы от чего-то совершенно упускаем из виду, что фантастическая литература не изобретение последних 2-3 столетий. Вне всякого сомнения, она существовала уже гораздо ранее, чего упорно не хотят признавать фундаменталисты, считающие любое сообщение древних авторов святой истинной правдой. Начнем с того, что существует такая зловредная вещь, как экономика, и ее законы настолько всеобщи и незыблемы, что нарушать их не в состоянии ни один тиран, деспот, султан или император, как бы ему этого ни жаждалось. Достаточно вспомнить довольно близкую к нам историю, знаменитый российский медный бунт. Царь-государь Алексей Михайлович, должно быть свято веривший, что стоит выше любой экономики, решил однажды выпустить массу медных денег, которые повелел приравнять к серебру. Но это оказался тот самый случай, когда любые повеления бессильны. Оставшееся серебро мгновенно выпало из оборота, его припрятали по кубышкам, цены моментально взлетели в несколько раз, воцарилась дикая инфляция и хаос в товарно-денежном обращении. И все очень быстро кончилось тем самым бессмысленным и беспощадным русским бунтом с самосудами, пожарами, виселицами вдоль дорог. И с бунтовщиками расправлялись самым зверским образом. Но от затеи с медными деньгами пришлось отказаться. А меж тем практически вся античная история находится в теснейшем противоречии с экономикой. По всем законам экономики, Древняя Греция и Древний Рим, какими их представляют нам фундаменталисты, а в дальнейшем ради экономии места попросту фунды, попросту не могли существовать и точка. Историю Древнего Рима писали в XIX столетии люди умные, но поголовно белоручки, образованные, не глупые, красноречивые господа, которые сами в жизни не забили ни единого гвоздя, не вскопали ни единой сотки под картошку, не срубили ни единого дерева. Страница 23. Им невдомек было, что существуют столь скучные вещи, как человека дни, окупаемость, смета строительства. В их изложении все выглядело гладко и благолепно. Древний царь повелел, и посреди пустыни вырос великолепный город. Примерно так. Город или Колизей, или колосс Родоски. Царь ведь повелел. Предположим, что некий безумный французский король, а там сиживали порой на престоле, да и в Англии тоже клинические сумасшедшие, повелел соорудить широкий каменный мост через пролив Ла-Манш. И чтобы перила были тесанные, и чтобы по сторонам стояли лавки с товарами, и чтобы фонари торчали через каждые 20 метров.